Немного лирики, немного слов о любви и о своей разлуке. Любовь — это только глаза открыть и сразу подумать еще с утра. Но чем бы порадовать ее, одарить, которую ты любишь всей душою? Любовь — не сплошной фейерверк страстей. Любовь — это верные в жизни руки. Она не страшится ни черных дней, но точно боится все равно разлуки. Вечер, площадь, я купил розы, как она любила. Повстречались мы, на лице не было той прекрасной улыбки, что видел я всегда. Стояли, молчали, будто уже понимая. И тут ее сладкие губы дрожащим голосом сказали: между нами все, предел отношений. Я люблю другого, ты пойми, отпусти. Не сказав ни слова, я просто отпустил. Мне все еще казалось, что сказала не моя. Но ушла она долго, я вслед смотрел. Не знал, что делать дальше, что все, конец. Как тяжело теперь вспоминать те дни, где только я и ты. Такова может судьба, другого ответа нет. Аккорд растрепять, судьба хочет снова меня растоптать, чтоб я начал дабы падать и опять. Нет, я конечно не страдалец без сил, меня вновь поднимут с пропасти. И речи тут нету о гордости. Видимо, я не выполнил все твои капризы. Рухну без опоры, как башни-близнецы. Нету ревности, злости, только пустота. И не было чувств, пустота одна. Любовь где-то внутри, эфемерна, но сильна. Когда не задаешь вопрос, верна или неверна. Без рангов и оценок, без глупостей и споров. Дверью, если хлопнет, все равно вернется снова. Во сердце на двоих, и это навсегда. И жизнь словно момент промчится без следа. Не задавай вопроса, в глазах читая, да. Это любовь точно, это она. Стоит такого тысяча, а может миллион. И скажут опять сопли, но в душе моя кова. Я дышу, я живу, когда она рядом. И других остальных в этой жизни мне не надо. Она прекрасна, как небо, уверяю вас точно. Послушайте строки, пока не ставится точка. Ты сейчас с ним или скучаешь одна? Чтобы ты была счастливой, выпиваю до дна. Ведь писать стихи — такая мука, когда в этот день над моей головой висит разлука. Снова сигарета, одиночество, дым. Снова мысли не дают сейчас покоя мне. Помню тот момент, те слова и боль, причинившие мне вред. Пытаясь я забыть ту печаль и обиду. Все видно хорошо, однако только с виду. Ведь не все в жизни случается порой, как этого хотел. В этот вечер рокобой, теперь на сердце раны. Не является странным, больно, но не плачу. Вспомни, я всегда дарил розы и красные. А ты мне поцелуй свои нежные и страстные. Наши сладкие дни, давай вспомни вновь. Подумай обо мне, не убивай нашу любовь. Ты можешь прийти ко мне. Любовь — это только глаза открыть и сразу подумать еще с утра. Но чем бы порадовать ее, одарить, которую ты любишь всей душою? Любовь — не сплошной фейерверк страстей. Любовь — это верные в жизни руки. Она не страшится ни черных дней, но точно боится все равно разлуки. За окном осенний дождь плачет мелкими слезами. Больше ты меня не ждешь, твое сердце другой занял. Эти капли за окном напоминали о тебе. Скучаю по улыбке, сразу радость на лице. Да, не судьба с тобою рядом быть, но тяжело с другим эту любовь разделить. Любовь моя к тебе, но нет, не по ошибке. Хотел бы я как прежде назад все вернуть. Скорей бы проснуться, да и вздохнуть, как будто это был вовсе страшный сон. И вот я свои чувства излагаю в песне. Нет, не надеюсь, что до тебя дойдут, а просто все, что в душе у меня было, я могу только в песне своей изложить. Ведь эти стихи мои лишь для тех, кто сердцем способен верить и любить. Любить — это находить счастье другого, свое собственное счастье. И я вижу, да, как счастлив ты сейчас, пусть и не со мной. Я на все был готов, но все уже проходит. Ну ладно, пожалуй, ставлю я точку, закончу начатую снова свою строчку. Жизнь не сахар, да и не мед, но придет когда-то и мой черед. Любовь где-то внутри, эфемерна, но сильна. Когда не задаешь вопрос, верна или неверна. Без рангов и оценок, без глупостей и споров. Дверью, если хлопнет, все равно вернется снова. Два сердца на двоих, и это навсегда. И жизнь словно момент промчится без следа. Не задавай вопроса, в глазах читая, да. Это любовь точно, это она. Любовь — это только глаза открыть и сразу подумать еще с утра. Ну чем бы порадовать ее, одарить, которую ты любишь всей душою? Любовь — не сплошной фейерверк страстей. Любовь — это верные в жизни руки. Она не страшится ни черных дней, но точно боится все равно разлуки. Это любовь, точно, это она.